Глава 21. Ира. У ворот стоит лимузин. Роскошный, черный, зловещий. Глядя на него, меня одолевает неприятный липкий страх. Застываю на месте. Растерянность охватывает целиком. Машина подает сигналы один за другим, словно раздражаясь. Но я боюсь. «Где же Мирон?» — шепчу сама себе, озираясь вокруг. Странно. Его машины нет на парковке. От мысли, что с моим любимым что-то случилось, внутри все холодеет. Нет, Чеширского просто так не взять. Первая мысль — спасайся. Беги отсюда прочь, пока не стало слишком поздно. Убегай, ищи Мирона, прячься. Но уже поздно. Дверь лимузина распахивается, оттуда выходит незнакомец. Высокий, крепкий, внушающий тревогу. Темно-серый костюм идеально сидит на стройной фигуре, волосы гладко зачесаны назад, придавая облику особую строгость и властность. Черты лица кажутся острыми, будто вырезанными ножом скульптора. Глаза смотрят холодно и пристально. Мужчина медленно приближается ко мне, сдерживая ухмылку. «Ирина», — произносит спокойно. Голос низкий и хриплый. «Наконец-то мы встретились. Вы учитесь вместе с моим никчемным сыном. Похоже, он оказался не способен выполнить даже элементарное поручение. Позвольте представиться. Демид Иванович Носов. Сердце бешено колотится в груди. Я один на один с жестоким садистом, тем, кто считает себя выше закона, выше жизни, выше всего. Носова-старшего явно притягивает чувство власти над происходящим. Его взгляд парализует, забирается под кожу. Эти черные глаза смотрят прямо в душу. Я чувствую, как ноги отказываются повиноваться, а горло сжимают невидимые лапы страха. Бежать поздно, но я все-таки рискну. Прежде чем вы побежите обратно в надежде от меня спрятаться, я кое-что вам расскажу. Усмехается Носов. Ваш обожаемый преподаватель, с которым вы омерзительно сношались на протяжении всей ночи, сейчас у меня. Его тачку я отогнал на свою стоянку. Вы монстр. Выпаливаю. Не выйду я замуж за вашего сына. И не мечтайте. Конечно, не выйдете. Закатывает глаза, затем сует руки в карманы. Вы станете моей женой. К моему огромному сожалению, моя супруга этой ночью покончила с собой в психиатрической клинике. Бедняжка. Я замираю. Что вы... Вы ее? Мне не хватает воздуха. Чудовище! Пячусь, но Носов жестко хватает меня за руку. Тащит к машине. Отпустите! Сейчас же! Мой отец об этом узнает! Вы психопат! Увы, Ирина. Вы не оставили мне выбора. Он заталкивает меня в лимузин, забирается следом. Там мне сразу вкалывают что-то в шею, и я отключаюсь. Доброе утро, спящая красавица. Слышу сквозь пелену головной боли знакомый голос. Пора вставать. Мурзина. Распахиваю глаза, морщусь. Я в спальне. Шикарной, королевской. Лежу на кровати с балдахином. Надо мной возвышается Ленка с подносом в руках. Сучка. Знала я, что еще тогда надо было тебе патлы вырвать. Цежу зло. Сейчас же отпусти меня. Не могу. Любимый сказал тебя накормить. Ириш. Ее голос сочится ядом. Ты же понимаешь, что Демиду не отказывают. Иди к черту. Он всегда получает, что хочет. Она одержима. Взгляд Мурзиной совершенно безумен. Мирон был прав, она психически нездорова. Ей лечиться нужно. Неужели сама не хочешь выйти за него? Я так поняла, что жена его умерла. Тихо произношу. Папа говорил, что с психами лучше не спорить. Быть покорной и кроткой. Искать момент для удара. Он сказал, что женится на мне, когда придет время. Отвечает. «Пока оно не пришло. Я люблю и буду ждать. Неужели не понимаешь, что время не придет, Лен? Ты подставила меня один раз, теперь продолжаешь исполнять его прихоти дальше. Он на тебе никогда не женится. Чушь! Рычит, швыряет поднос с едой на пол. Ты просто пудришь мне мозги. С трудом поднимаюсь с постели. Ты можешь взять судьбу в свои руки. Отпусти меня, я уйду. Не будет никакой свадьбы. А ты утешишь его, станешь опорой. Демид увидит, что ты любишь его, и женится. Мурзина мешкает. Она никогда не была особо умной. А я собираю в кулак все силы, хватаю поднос и впечатываю в ее лицо. Вкладываю в этот удар все свое презрение. Она вскрикивает, падает на пол. «Это тебе за предательство, сестренка!» Переступаю через нее и выхожу из комнаты. Да, у Носова точно мегаломания. Спешу к лестнице, оглядываюсь. Никого нет. Варианта два. Либо это ловушка, либо Носов доверяет Мурзиной. Ладно, выхода у меня нет. «Идиотка!» Слышу рев сзади. А вот и ответ. Срываюсь с места и быстро преодолеваю просторную гостиную. Вылетаю из особняка. На всех парах несусь к воротам. Высоченные! «Поймайте ее!» Рычит Носов откуда-то сзади. Из будки охраны на выезде выскакивают вооруженные громилы и бегут ко мне. «Да что ж это такое? Ну не хочу я замуж!» Не помню, как перемахиваю через забор. Он высокий. Но у папы в особняке не ниже, и я привыкла сбегать на свидание к Мирону, когда весь дом засыпал. Сейчас эти навыки мне отлично помогают. Падаю на мокрую траву и бегу в лес. Сзади слышатся возня и крики. Заводятся машины. «Подавитесь, кретины! Ирку Горцеву просто так не поймаешь!» Держусь рядом с дорогой и вижу вдалеке свет фар. Выскакиваю, машу руками. «Помогите!» Кричу. «Меня похитили, пожалуйста!» Машина кажется мне знакомой. Замираю. Внутри все леденеет. «Ты?»